уже знакомый нам роскошный номер в отеле Royal Palms. Принцесса Космонаполис одна. Она быстро и нервно ходит по комнате, прижимая к груди телефон, длинный шнур которого волочится за ней, как отброшенный шлейф. Портье, портье, что случилось с моим телефоном? Вы обещали достать мне шофера. Почему не можете? Вы же обещали. Неужели в отеле нет никого, кто мог бы повезти машину за любую плату? Слышите? Любую! Прочь из этого ада. Кто там? Она не откроет, взламывай. Что вам нужно? Мисс Деляго! Молчи, пока не откроют. Кто там? Что вам нужно? Скажи, пусть вытряхиваются из номера. Заткнись, я знаю сам. Мисс Деляго, время вашего пребывания в отеле закончилось в 3:30 дня. Сейчас уже полночь. Мне весьма жаль, но вам придется покинуть этот номер. Как ни печально лично мне, но я вынужден вам это сказать. Повторите, что вы сказали. Повторите. Мисс Деляго. Какого черта? Это Хетчер, помощник управляющего. Вы вчера остановились в отеле с человеком, чье присутствие в этом городе нежелательно. Нас информировали, что он находится в вашем номере. Кроме того, вы просрочили время. Вот мы и пригласили мистера Хетчера, чтобы напомнить вам, что время вашего пребывания в этом отеле истекло. Время моего пребывания в любом из отелей мира кончается тогда, когда я пожелаю из него выехать. Это не любой из отелей мира. Кроме того, я не разговариваю с помощниками управляющих, если хочу пожаловаться на невнимание ко мне. А именно это я хочу сделать после того, что я здесь увидела. Я не разговариваю даже с управляющими отелей. Я разговариваю с владельцами, непосредственно с владельцами отеля, о всех знаках невнимания ко мне. Какого дьявола вообще вам нужно в моей комнате? Где Чан Суэйн? А, вот почему вы явились сюда. Можете уходить. Его здесь нет с утра. Хетчер, да? Проверь в ванной. Хорошо. Мы знаем, что вы Александра Деляго. И что вы путешествуете с подонком, о чем, я уверен, вы не догадывались. Вам нельзя больше оставаться в Сен-Клауде. Особенно после того, как этот негодяй... Том, в ванной его нет. Если вам нужна моя помощь... Да. Мне нужен шофер. Ну, кто-нибудь, кто повел бы мою машину. Я хочу уехать, но я же не могу вести машину сама. Мне нужен шофер. Разумно. Хетчер, я. Подожди меня с ребятами за дверью, пока я тут с ней потолкую. Хорошо. Я достану вам шофера, мисс Деляго. Я вам дам полицейского, сопровождающего. Дюжину полицейских. Вы как-нибудь в следующий раз приезжайте в наш город. Мы для вас выстелим красную ковровую дорожку. Ну, а сейчас... Прощайте, мисс Деляго. Прощайте. Чанс. Чанс. Чанс. У тебя собиралось общество? Да. Какие-то мужчины искали тебя. Они мне сказали, что мое пребывание в этом городе и в этом отеле нежелательно, так как я приехала сюда с подонком. Но я просил, чтобы они достали мне шофера. Я твой шофер. Я все еще твой шофер, принцесса. Ты не сможешь проехать через пальмовый сад. Через минуту я приведу себя в порядок. Для этого понадобится больше минуты, чем... Ты слушаешь меня? Ты в состоянии слушать? Сегодня утром я прониклась к тебе пониманием и жалостью. Правда, я с жалостью выслушала твою историю. Я ощутила в своем сердце нечто такое, чего, думала, даже никогда больше не испытаю. И я вспомнила молодых людей, которые были для меня тем же, чем и ты, или чем ты хотел стать. Я вспомнила их ясно, очень ясно. Их глаза, голоса, улыбки. Но имена их не приходили мне на память. В пьесах, которые я играл 20 лет назад, они говорили: «Мадам, граф ожидает вас». Они были все на одно лицо. Франц. Франц. А дальше? Альберт Сарт. Франц Альберт Сарт. Господи, господи, Франц Альберт Сарт. Мне пришлось его выгнать. Он слишком крепко держал меня в сцене вальса. От его пальцев оставались синяки. Я все жду, когда ты заткнешься. Недавно я встретила его в Монте-Карло. Он там был 70-летней женщиной. Но по глазам ему можно было дать больше. Она вела его на той невидимой цепочке через все эти залы, бары, казино, как слепую умирающую баллонку. Он был немного старше тебя. Вскоре после этого он сорвался на своем Альфа-Ромео или Феррари с большого обрыва. Случайно. И проломил себе череп, как яичную скорлупу. Интересно, что в нем нашли? Непомерную амбицию, несбывшиеся надежды, мелкие измены, попытки шантажа, который так и не удался. Следы былого обаяния или нежности, если они вообще остаются. Чанс. Франц Альберт Сарт — это Чанс Уэйн. Постарайся понять это, и тогда, возможно, мы уедем вместе. Все, кончила. Ты не понял? А зачем мне? Я тебе все рассказал сегодня утром и совсем не собираюсь разбивать голову, как яичную скорлупу. Ты не можешь вести машину. Портье, междугороднюю. Ты врежешься в первую пальму, Франц Альберт Сарт. Где твоя телефонная книжка? Не знаю, что ты выдумал, но это бесполезно. У тебя осталась одна надежда, что я поведу тебя на той невидимой стальной цепочке любви через все эти гранд-отели, Рицы, Бостоны. Скорее умру! Братья, это чрезвычайно важный личный вызов от мисс Александры Деляго. Она хочет говорить с мисс Салли Пауэрс в Беверли-Хиллз, Калифорния. Нет! Чанс, нет! Да, мисс Салли Пауэрс, голливудский кинокритик. Да, посмотрите по книге, я подожду. Ее номер — Колдуотер 5930. Беверли-Хиллз, Калифорния, Колдуотер 5930. Да. Я назвала ему номер. А почему бы нет? Все равно рано или поздно я узнала бы. Сколько раз я поднимала трубку, начинала набирать номер и разъединяла. Пусть это сделает он. Что-то случилось. Я дышу легко и свободно, как будто страх отпустил меня. Может, это прошло? Нет, то, что он делает, страшно. Боюсь этого звонка. А может быть, мне рано уходить совсем? Совсем. Да. Хорошо, позвоните в ресторан Чейзен. Постарайтесь найти ее. Ясно одно. Мне нужен только этот звонок. Я стою в кругу света. Все остальное в тени. Это было его предназначение. Соединить меня с Салли Пауэрс. Милой верной почитательницей полузабытой легенды. Легенды, которую я пережила. Чудовища не умирают сразу. Они еще долго коптят небо, ужасно долго. И тщеславие их безгранично, так же, как и отвращение к себе. Да, Это чрезвычайно важный личный вызов от мисс Александры Деляго. Она хочет говорить с мисс Салли Пауэрс в Беверли-Хиллз. А есть ли другой номер, по которому ее можно найти? Если ему дадут номер, это хороший знак. Да, хорошо, благодарю. Попробуйте по другому номеру. Каньон 7601. Скажите, это очень срочно. Это принцесса Космонополис. Александра Деляго. Александра Деляго вызывает мисс Пауэрс. Да. Кислороду, пожалуйста, немножко. Да. Это вы, мисс Пауэрс. Говорит Чанс Уэйн. Я звоню по поручению принцессы Космонополис. Она хочет говорить с вами. Нет, Чанс. Она подойдет к телефону через минуту. Чанс, я не могу. Скажи, что я... Салли, это ты, Салли? Да, это я, Александра. Все, что от меня осталось. Да. Да, я была там, но всего несколько минут. Когда стали смеяться там, где не нужно, я избежала. И вот все бегу, бегу, не останавливаясь до сегодняшнего дня. Нет. Нет, я ни с кем не разговариваю, ничего не слыхала, ничего не читала. Хотела только темноты. Что? О, это ты по доброте. Скажи ей, что ты открыла две новых звезды. Сразу две. Салли, минутку, подожди, мне нечем дышать. И настаивай на этом. Скажи, чтобы завтра она напечатала в своей колонке, объявила во всех своих статьях, во всех радиопередачах, что ты обнаружила двух молодых людей, которые станут звездами завтрашнего дня. Иди в ванну и подставь голову под холодную воду. Салли, это правда? Это не просто любезность в память о прошлом. Вырос, говоришь? Мой талант? Каким образом? Больше глубины? Больше чего, говоришь ты? Больше силы. Салли, Салли, да благословит тебя Бог, Салли. Хватит болтать, скажи ей обо мне и Хевни. Конечно, я не читала рецензии. Я же тебе говорю, я сбежала, не останавливаюсь. Из последних сил. Как это любезно с твоей стороны. А? Мне даже все равно, если ты говоришь не совсем искренне. Ну, ты знаешь, чем для меня были последние годы? Мое сердце, рыдающее сердце артиста. Я плачу, Салли. И мне нечем вытереть слезу. Прости меня, Салли. Я плачу. Обо мне говори. Что? Что, что? Ты действительно так думаешь? Кто? На какую роль? Боже, кислороду скорей, пожалуйста! Обо мне говори! Салли, я вся переполнена! Можно я тебе потом позвоню? Я немножко позже еще раз позвоню тебе, Салли. Моя картина побила все кассовые рекорды в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе. Соединись с ней снова! Все кассовые рекорды. Самая большая прибыль в истории кинопромышленности. Вот что она сказала. Ты же ей ничего не сказала обо мне. Сейчас мне еще нельзя возвращаться. Еще рано. Неделю в клинике, неделю на ранчо в Вегасе. Вызову туда Германа. Пусть сделает серию снимков, пока я не уеду на побережье. Иди сюда, вызови ее опять. Машину оставлю в Нью-Орлеане, сама полечу в Таксон. Надо замести все следы этих двух недель в аду. Вызови ее опять! Зачем? Скажи ей обо мне и Хевенли! Что? Поговорить о мальчике с пляжа, которого я подобрала, чтобы забыться от страха? Теперь, когда конец кошмару, связать свое имя Александра Деляго с именем... Да ты просто использовал меня. Использовал. Когда ты мне был нужен, ты закричал «носилки ей!» Ну что ж, мне не понадобились носилки. Я добралась сама, как всегда. Я снова пришла в свою людоедскую страну. Чанс, ты миновал что-то. Твое время, твоя юность, они прошли. Это единственное, что ты имел. Кто это говорит? Кто? Посмотри! Посмотри в зеркало! Что ты там видишь? Я вижу Александру де Лаго, актрису и звезду. А ты посмотри, что видишь ты? Я вижу Чанса Уэйна! Франца Альберцарта, лица которого безжалостно коснется завтрашнее солнце. Ну, в молодости тебе повезло, твои волосы были увенчаны золотом и лаврами, но золото тускнеет, а лавр засыхает. Смотри, жалкое чудовище. Конечно, я чудовище тоже. Мы оба чудовища, но с большой разницей. Знаешь, в чем она? Я скажу тебе. И звуки, и страсти своего существования я создала нечто такое, что можно открыть миру. Нечто прекрасное искусство. Сладкоголосая птица юности, которая поет в моем сердце. Есть жажда творчества. А ты? Ты вернулся в город, в котором ты родился, к девушке, которая никогда с тобой не встретится, потому что ты поселил в ее душе холод. Ничего нельзя повторить дважды. Все. Я еду. Ты едешь или остаешься? Остаюсь. Оставаться здесь нельзя. Я отвезу тебя в соседний город. Спасибо, но нет, принцесса. Тебе надо уехать со мной. Мы зарегистрировались в отеле вместе, чтобы с тобой не случилось, в это буду впутана и я. Все, что со мной могло случиться, уже случилось. Что ты пытаешься доказать? Всего должен быть свой смысл, не так ли? Если жизнь потеряла смысл, значит, ты ее просто не сделал. Чего-то не хватило. Ведь смысл должен быть во всем. Я пошлю посыльного за багажом. Ты спустишься вместе с ним. Я не часть твоего багажа. А чем ты еще можешь быть? Ничем. Только не частью твоего багажа. Чарльз, надо ехать. Куда? Мне нельзя было ехать дальше своей юности, но я проехал. Ты еще молод, Чарльз. Принцесса, возраст иных людей измеряется по уровню гнили, которая скопилась в них. А по этой мерке я древний старик. И я мертва, как древний Египет. Смешно. А мы все еще сидим рядом, бок о бок, как будто занимаем в поезде одну скамью. Смотри. А маленький ослик все ходит и ходит по кругу, выкачивая воду из колодца. Смотри. Пастушонок гонит стадо. Какая древняя страна. Время стоит. Смотри. Послушай, а я не знал, что в этой комнате были часы. Наверное, часы есть в каждой комнате, где живут люди. Они идут спокойнее, чем бьется сердце. Но это медленный динамит, постепенный взрыв, и он разнесет в мелкие обломки мир, в котором мы жили. Время. Кто может победить его? Святые или герои? Только не Чанс Уэйн. Чем я жил? Чем? Временем. Да, временем. Грыз его, как крыса, перегрызает лапу, пойманную в капкан, а потом свободная, но безногая, не может бежать и истекает кровью, пока не умрет. Мисс Деляго! Кажется, они выкликают нашу станцию. Мисс Деляго! Я достал шофера для вас. Идем, Чанс. Пересядем с поезда на поезд на этой станции. Вставай же. Надо ехать. Прошу. Нет. Я не прошу у вас жалости, только понимания. Даже этого не надо. Просто узнайте меня в себе и врага время во всех нас.